Глава шестая. Ударив меня в плечо, Аки стиснула зубы так, что напряглись скулы, а потом молча развернулась и ушла обратно в здание. Я потер место ушиба и хотел было крепко выругаться, если уж не она, то хотя бы, чтобы ее братец послушал. Однако раскрыл рот и удивленно замер. Я снова мог шевелить рукой. Покрутив плечевой сустав вокруг оси, я лишь хмыкнул и двинулся к дому. Естественно, я был изрядно удивлен, но старался никак не проявлять удивления даже внутри себя. «Это что сейчас было?» — обратился я к Джуну спустя пару секунд. Он некоторое время помолчал, а когда я подумал, что уже не дождусь ответа, в голове все же раздалось. «Скорее всего, она увидела твои перекрытые потоки, либо просто поняла это по твоим движениям и устранила проблему. Думаю, Изаму изначально понимал, что Аки обо всем догадается, возможно...» Джун снова замолчал. «Что возможно?» Не вытерпел я спустя минуту. «Возможно, он только поэтому и нанес тебе этот удар. Ну, то есть мне, чтобы таким образом передать моей сестре сообщение». «Сообщение?» Вот тут мои брови полезли на лоб. «Либо я ничего не понимаю, либо это самый странный способ общения из всех, которые я когда-либо встречал. Это образно говоря, но так и есть на самом деле». У него давняя обида на сестру, и он частенько вымещает злость именно на мне. «Почему?» — не смог не поинтересоваться я. Ну, пару лет назад Аки отказала ему. Он ей признался. Сам понимаешь, такое не могло остаться незамеченным. Изаму один из самых перспективных учеников нашей школы, а у нас самая элитная школа во всей Японии, скорее даже единственная». «Занятно». «Пожалуй, я догадываюсь, что было дальше, но все же спрошу». «Ну, а так как Аки тоже является одной из сильнейших, он посчитал ее достойной кандидатурой для себя. Только вот, видимо, сестра была другого мнения. Подробностей я, конечно, не знаю, так как не очень много с ней общаюсь. Но, в общем, она его отшила. А он воспринял это как оскорбление. Потому что подобное, как и само предложение, тоже не могло остаться незамеченным. И вот тут понеслось». Ему нужно было выместить на ком-то злость, и он нашел идеальную мишень. «Да уж, как-то это низко. Ты-то тут при чем?» — возмутился я. «При чем, ни при чем. Ему до этого нет дела. Главное — выплеснуть злобу», — проговорил Джун. «Только вот со временем это желание переросло в нечто большее. Скорее всего, Изаму задело то, что сестра и на это никак не отреагировала. Не стала его ненавидеть или считать своим врагом. Скорее начала презирать. Естественно, подобное его только сильнее раззадорило. И теперь при каждой возможности он ищет способ задеть меня, унизить или опозорить. Желательно публично». «Фу, детский сад», — усмехнулся я. «Ничего удивительного в том, что твоя сестра его презирает. Он ведет себя как клоун. Думаю, ты просто не понимаешь. Ты не из нашего общества. Для Изаму ее отказ действительно был словно пощечина. Никто в школе не смеет общаться с ним неуважительно. А для меня есть девушка, которая мне не безразлична. И угадай, кто с ней сейчас встречается», — простонал он. «Думаю, он предложил ей отношения только для того, чтобы насолить мне. Он неплохо читает людей и, конечно же, все понял». «Это та девушка, что заступилась за тебя?» — сразу же догадался я. Теперь его истеричная реакция была хотя бы немного оправдана. «Да», — тихо сказал Джун. «Я повторюсь, никто не смеет обращаться к нему неуважительно, ибо он слишком силен и при этом ужасно мстителен». «Никто, кроме твоей сестры», — перебил я Джуна. «Она начинает мне нравиться», — улыбнулся я, чем вызвал недовольство внутреннего голоса. Просто почувствовал это, словно внутри меня что-то сильно зачесалось, но я никак не смог бы дотянуться до этого места. Довольно неприятное ощущение. «Сестра стоит практически на одном уровне с Изаму, хотя, наверное, он все-таки на ступень выше. Но среди девушек она точно номер один». Джун снова помолчал, а потом слегка опечаленным голосом продолжил. «Думаю, нет смысла это скрывать. Меня взяли в нашу школу только из-за сестры. Сам бы я никогда не смог бы туда поступить. Выпускники моей школы часто становятся элитными госслужащими, которые занимают самые высокие должности. Но это касается таких учеников, как Изаму и Аки. Я тут лишний. Все это знают и все это видят». Я тяжело вздохнул. «Не знаю почему, но что-то мне это напоминает». «А как определяется ваш ранг? Или как его назвать?» — поинтересовался я. «Почему она достойна там учиться, а ты нет?» «Ну, по многим показателям. В основном это учеба». «А в чем сложность взять и начать нормально учиться?» — удивился я. «Ну, посидишь недельку-другую за учебниками. Зато отношение к себе изменишь». «Нет, ты, кажется, не понял», — возмутился голос. «Тут дело в таланте. И одной лишь теорией и усидчивостью ничего не добьешься». «О каком таланте ты говоришь?» «Ну, как объяснить?» «А, я понял. Ты же из других мест. У нас это... практически все решают боевые искусства. Твоя способность овладеть собственным телом. Учеба заключается в этом. Естественно, есть и общие базовые занятия, которые занимают не меньше половины времени. Но все же твой ранг и твоя значимость в обществе зависят от боевых навыков. С учетом того, что в наш мир постоянно вторгаются попаданцы, которые владеют разрушительной магией, это стало ключевым фактором. В этом нет ничего удивительного». «Хм, звучит логично». Все это время я сидел у озера, опять разглядывая свое отражение. Но сейчас решил вернуться в дом, чтобы осмотреться хотя бы там, раз с большим миром пока что не получилось. «Кажется, я начинаю понимать. Ты учишься в элитной школе, но попал туда лишь благодаря своей сестре, так как она одна из самых перспективных учениц. И поэтому многие тебя недолюбливают, а некоторые открыто презирают и задирают. Так? Можешь не отвечать». «На самом деле все это достаточно очевидно. Но вот отношение сестры к тебе меня смущает. Неужели она тоже считает тебя, как бы это сказать, считает ничтожеством?» — перебил меня Джун. «Так будет правильно сказать. Да, она действительно презирает меня за то, что я позорю наш род. Но ничего не может с этим поделать. По древним устоявшимся традициям, именно я наследник рода. Ну и по совместительству позор нашей семьи. Как-то так», — расстроенно закончил он. Если раньше мне казалось, что парень говорил с грустью в голосе, то я ошибался. Вот теперь я чувствовал настоящую неприкрытую печаль и обиду. Если бы Джун стоял напротив меня, скорее всего, он бы расплакался. Впрочем, какое мне дело до его проблем? Со своими бы разобраться. Пройдя мимо своей комнаты, я дошел до конца коридора. Ничего интересного здесь не было, за исключением одного помещения с массивными двустворчатыми дверями. По-моему, это было единственное место с относительно привычными для меня дверями. Остальные были раздвижные и чуть ли не бумажные. Но открывать их и заглядывать внутрь я не решился, по крайней мере, пока. Интересно, что изнутри дом казался даже больше и просторнее, чем снаружи. Коридор был огромным, а комнат я насчитал аж 12. Зайдя обратно в свою, я сел на пол и принялся размышлять. Если раньше я думал только о том, как вернуться домой, то теперь начинал понимать кое-что еще. Даже если я и найду способ вернуться, что я стану делать? Приду к родителям в таком виде? Я передернул плечами. От подобной мысли стало не по себе. Но если я просто пропаду бесследно, не натворит ли глупостей мой отец? Вдруг он привлечет ненужное внимание магов, и тогда и мои родители окажутся в опасности. А если я заявлюсь на родину, чтобы отомстить, смогу ли я? Хватит ли мне сил, чтобы справиться с ними? Не допущу ли я предыдущих ошибок, особенно учитывая это хлипкое тело? Для сильных попаданцев я буду словно насекомое, которое не составит труда прихлопнуть любым простым заклинанием. С тяжелым вздохом я лег на спину, а потом перевернулся на бок. Захотелось просто свернуться калачиком и ни о чем не думать. Отомстить — это моя главная цель. Возможно, даже мечта. Но осуществима ли она? Быть может, чтобы не подвергать опасности близких и родных, мне лучше вообще там не появляться. Хотя, вспоминая последние события, то, что творят эти маги, просто немыслимо. С таким темпом всему нашему миру просто придет конец. Кто знает, может быть, они всех несогласных людей захотят превратить либо в своих слуг, либо в тех жутких оборотней. Может быть, для этого все те эксперименты и проводились. Конечно, я не могу утверждать, но одно я знаю точно. Эту заразу необходимо искоренить. А раз так, значит, мои планы не поменялись. Хотя стоит задуматься о том, как стать сильнее. Пока же у меня есть время и есть преимущество в плане эффекта неожиданности. Но стоит тщательно все продумать и найти способ отсюда выбраться, с этого острова. «Где твои родители? У тебя их нет?» — предположил я из-за того, что Джун постоянно упоминал бабушку. «Есть, но они не живут с нами. Слишком много дел в столице, важных государственных дел», — ответил он. «Понятно. А бабушка?» «Она обычно с нами, это ее дом. Но временно уехала к родителям оказывать какую-то помощь. Подробностей не знаю, я в это стараюсь не вникать. Да и она не так часто нас покидает. Кажется, это только второй раз». «По поводу моего дома», — аккуратно начал я. «Ведь должен же быть хоть какой-то способ покинуть остров». «Не знаю», — резко оборвал меня Джун. «Это билет в один конец. Да ты и не сможешь сбежать. Как только заговоришь с кем-нибудь об этом, тебя тут же схватят и посадят в камеру, где ты все расскажешь. Все, что знаешь и не знаешь». «Это я уже слышал. Если ты действительно ничего не знаешь, мне придется отправиться в столицу. Не сразу, конечно. Сначала надо привыкнуть и осмотреться. Но ты же понимаешь, что это вопрос времени». «Да, делай, как считаешь нужным. Я тебе все сказал и предупредил. Свою часть уговора я выполнил». «Хм, не так быстро. Поверь, вопросов у меня полно. Просто не все сразу». Голос в голове промолчал. А я после недолгой паузы снова спросил. «По поводу тела. Действительно есть способ вернуть тебе его?» «Если честно, когда-то так говорили. Возможно, это только слухи. Но я никогда не интересовался, потому что никогда не думал, что со мной может произойти нечто подобное. Но если кто-то и может знать, так это моя бабушка». «Понятно. Но пока ее нет, мы ничего не сможем понять». «Ну да. А раз так, нам желательно ее дождаться», — продолжил я. «Нам в любом случае лучше ее дождаться. А еще лучше тебе не рыпаться и никуда не выходить». «Но как же твоя школа?» — уточнил я. Джун помолчал. «Видимо, тоже задумался об этом». «Не знаю, что-нибудь придумаем. Хотя, если честно, если я прогуляю пару занятий, никто даже не поймет, что меня не было. Но за несколько прогулов могут и исключить, наверное. Я не знаю. Никогда раньше не прогуливал». «Твоя бабушка на днях должна вернуться?» Парень опять не ответил, и я понял, что он понятия не имеет. «Но твоя школа меня не сильно-то интересует. Я все равно собрался покинуть вашу страну. Просто до этого момента, наверное, не стоит привлекать внимание и выделяться. А пропуск школы и будет тем самым выделением, раз ты никогда ее не прогуливал». «Получается, что так. Но если ты отправишься туда, у тебя есть там друзья?» — резко перебил я. «Судя по рассказу Джуна, все в школе его сторонятся. Я знаю, что это такое, хотя причины этого у нас абсолютно разные». «Нет», — коротко ответил он. «Тогда, если я ни с кем не буду вступать в контакт, никто не сможет догадаться. У тебя не получится». «С чего ты взял?» «Я неплохо умею себя контролировать», — слегка слукавил я, хотя в последнее время действительно многому научился. Благодаря Мелании, да и не только. Я просто много наблюдал за сильными людьми. Сильными во всех смыслах. Правда, когда я начал думать о своих друзьях, мне снова стало грустно. Я попытался отстраниться от подобных мыслей. Если я впаду в отчаяние, лучше от этого точно не станет. От меня сейчас слишком многое зависит. И даже если кажется, что я попал в ужасную ситуацию, я все равно не собираюсь опускать руки и сдаваться. Необходимо сосредоточиться на ближайшей цели, тогда у меня все получится. А для начала разобраться, в каком именно мире я оказался и что необходимо сделать, чтобы выбраться отсюда. Я слегка приободрился. Как только я поставил для себя определенную цель, она стала чуточку ближе, а мне стало намного легче на душе. Кажется, я даже начал улыбаться, что, видимо, заметил Джун. «Ты чего там задумал?» «Да ничего такого, все нормально». «Слушай, а перекусить-то есть чего?» «Это надо на кухню идти. Но в это время там обычно сестра готовит. Не думаю, что она нам что-нибудь оставит. Так что придется самим...» «Хм, кашеварить. Как-то мне не приходилось самому этим заниматься. Но, думаю, ничего сложного в этом нет». «А кто раньше за тебя готовил?» — заинтересованно уточнил Джун. «Как правило, слуги». «О, слуги? Так ты из какого-то знатного рода? Или просто богатенький?» «Ну, типа того. Но я бы не назвал наш род богатым. Насколько я понял из твоих рассказов, твоя родословная тоже непроста, ведь так?» «Это да. Однако, по всей видимости, на мне все это и закончится», — с нескрываемой иронией проговорил Джун. Еще и ты тут на голову свалился. Будто мне и без тебя проблем мало было. Да уж. Поверь, если бы я мог выбирать, то с огромной радостью попал бы в какое-нибудь другое тело. А еще лучше, в кого-нибудь из своей империи, а не в шкалера с этих богом забытых островов. Ну-ну. Ладно, пойдем на кухню. Где она тут? Решил я сменить тему. Да и бурчащий живот поддержал инициативу. Кухня и столовая оказались в соседних помещениях, по коридору через три комнаты от моей. Правда, как и сказал Джун, там действительно находилась его сестра. Стоило мне войти, она поморщилась так, словно увидела перед собой кучу кошачьего дерьма. Я сделал вид, будто не замечаю этого и не понимаю ее неприязненных косых взглядов. Поэтому спустя несколько минут Аки сама вышла из помещения, захватив с собой миску с какой-то едой. Я подошел к кастрюле в надежде, что там осталось что-нибудь для меня. Но и тут Джун оказался прав. Там было пусто. Похоже, его сестрица неплохо приноровилась готовить ровно на одного человека. «Да. Ну что ж, давай кашеварить», — произнес я, оглядываясь и шаря взглядом по шкафам. «Кашеварить? Ну да. Сварим что-нибудь. Что у вас тут есть? Рис? Пойдет. Только я и его никогда не готовил. У тебя как с этим обстоят дела?» «Да отлично все. Мы часто варим рис. Слушай меня, и все будет отлично», — бодренько произнес Джун, чем порадовал меня. Я делал все в точности так, как он и говорил. Только вот вместо рассыпчатого риса все равно получилась какая-то бесформенная глина. Да и на вкус было примерно то же самое. Называть это едой язык не поворачивался. «Слушай, а чего ты не купишь чего-нибудь, чтобы проще готовить?» «Куда уж проще риса», — пробурчал Джун. «По всей видимости, с твоими навыками готовки нам придется жрать лапшу быстрого приготовления». «Звучит интересно, мне нравится. А по мясу есть что?» Джун внутри меня вздохнул и ничего не ответил. Кое-как набив желудок и запив все это двумя кружками горячего чая, я отправился к себе в комнату. Час-полтора я просто валялся на матрасе, строя планы о том, как вернусь домой. По всему выходило, что для начала надо разобраться с хилыми мышцами и с навыками этого шкалера. С таким телом меня не то что Ржевский, простой курсант магической академии прихлопнет. Так что я в конце концов подскочил и принялся тренироваться, не выходя из своей комнаты. «Ты чего это удумал?» — с удивлением проговорил парень в моей голове. «А разве не видно? Пора приводить твое хлипкое тело в порядок», — не отвлекаясь от отжимания, ответил я. «Но-но-но, ты давай-ка притормози. Мне хватает тренировок и с лестницей, а то вообще потом ходить не смогу». «Ну-ну, да. Если я вернусь в империю в теле такого хлюпика, ты не просто ходить, дышать не сможешь. Трупы обычно не дышат, знаешь ли. Так что отвалил и не мешай заниматься. С такой физической подготовкой у нас обоих нет никакого будущего. Понимаешь? Это придется исправлять». Джун устало вздохнул, понимая, что ничего не сможет поделать с моим энтузиазмом, и принялся что-то очень тихо причитать. Может, стихи читал, не знаю. Я же старался его не слушать и сосредоточился на теле. Правда, много времени тренировка не заняла. Буквально через 30 отжиманий руки стали ватными, и я плюхнулся на живот, вытаращив глаза и тяжело дыша. Никогда бы не подумал, что так мало отожмусь. И не важно, что это не мое тело. Как можно быть настолько слабым в нашем-то мире? Особенно в стране, где, насколько я понял, физическая подготовка имеет даже большее значение, чем у нас. Джун, видимо, почувствовал мой настрой, потому что попытался что-то промямлить в свое оправдание, но я не стал его слушать. Резко перевернувшись на спину, принялся качать пресс. И устал еще быстрее. «Да какого хрена?» — не удержался я. «Тш!» — шикнул Джун. «Тише ты, а то сестра точно что-нибудь заподозрит». «Да ты серьезно? Ты никогда в жизни, что ли, физкультурой не занимался? Разве такое бывает? У вас же школа какая-то специализированная. Теперь понятно, почему тамошний народ о тебе такого мнения. Слышь, ты давай тут не начинай только. Мне и причитания Аки хватило в свое время. К тому же, вообще-то, это все не просто так. Я не просто так бросил занятия еще в детстве. На то была причина, но это совершенно не твое дело, понял?» «Ясно, трепись поменьше», — хмыкнул я, подскочив на ноги и приседая. Джун снова начал причитать. «Слушай, с такими темпами мы точно ходить не сможем. Ты же вроде не хотел пропускать школу». «Не пропустим», — произнес я про себя, чтобы не сбивать дыхание. «Чтобы я пропустил школу, где учат чужим боевым искусствам? Да ни за что на свете». Начиная делать приседания, я думал, что устану на третьем же десятке. Однако тут меня ждал приятный сюрприз. Не знаю как, но я приседал и приседал. 100 раз, 200, 300. Потом я все же сбился со счета, но по примерным прикидкам присел около 1000 раз. Ноги начали трястись, дыхание обжигало легкие. В груди что-то покалывало, но я не мог сдержать улыбку. Я могу ошибаться, но, кажется, столько я не приседал даже в собственном теле. Хотя там я чаще работал с грузом на плечах, поэтому глупо сравнивать, но все же. Закончив мини-тренировку, я решил, что перед новым подходом лучше немного отдохнуть, и опять плюхнулся на топчан. Все по кругу. «Блин, мне этой бесконечной лестницы хватает, а тут ты еще со своими приседаниями», — продолжал бубнить Джун. «А что? Тренировка на лестнице — это очень хорошая идея. Понятно, почему у тебя ноги плюс-минус крепкие. Хотя, конечно, все остальное — обнять и плакать. Ну что, понеслось?» «Не-не-не, я не это имел в виду», — завопил парень. «Да», — ухмыльнулся я, — «лестница — это хорошо. Но оставим ее на потом. Пока и этого хватит. К тому же с дыхалкой все же чувствуются проблемы. Да и лишнее внимание нам ни к чему. Те ребята из твоей школы могли еще не уйти». Остаток дня я провел за тренировками и занимался до тех пор, пока тело полностью не вымоталось и не стало ватным. Сначала Джун сильно противился и пытался возражать, отчего у меня чуть не сплавился мозг. Но в какой-то момент он словно сдался, потому что отключился и затих. Не уверен, но мне показалось, что вместе с моими тренировками он и сам выматывается. Я делал все большие перерывы между подходами, но в конце концов просто свалился с ног. Наверное, в первый же день не стоило так себя изматывать, но я не знаю, сколько у меня времени и когда именно представится возможность бежать. Поэтому должен подготовиться заранее. Практически не двигаясь, я провалялся на топчане около часа, а потом решил сходить в душ и снова чего-нибудь перекусить. Только вот до еды дело так и не дошло. После холодной воды я сначала вроде бы и взбодрился, но когда добрался до своей комнаты, просто отключился и проспал до самого рассвета.